Глава пятая. Долг платежом красен. Признавать, что был неправ, всегда трудно. Но коль скоро так уж случилось, то лучше все же найти в себе смелость сделать это, причем не столько для окружающих, сколько для самого себя. Как ни странно, но это позволяет почувствовать себя сильным. Одно только осознание того, что ты способен признать свою неправоту, глядя человеку прямо в глаза, поднимает твою же собственную самооценку. А уж она-то дорогого стоит. Поэтому, разложив все по полочкам и придя к выводу, что все же повел себя неверно, Иван наконец отправился в родительский дом. Трудно ли ему было это сделать? Признаться, не особо. Но по факту ведь он не 18-летний юнец со взором горящим и раздутым самомнением. Взрослый и вполне состоявшийся мужик. Разве что в юношеском теле. Другое дело, что мир этот прост как валенок, с такими же простыми нравами. Нагадил — отвечай. А какой тут ответ? Получи свою долю розок, плетей или вожжей. Простенько так, но сытно, по самые гланды. Получать по хребтине или пониже спины не хотелось, совершенно, но и отринуть себя от семьи не получается. По дворе родительского дома встретила Ивана вполне обыденно. Два дворовых пса вылезли из своих просторных будок и с легким скулежом начали тянуться к нему. Из-за ограничивающих их свободу цепей здоровенные псины как-то уж очень потешно прижимали бошки к земле и пытались дотянуться до хозяина передними лапами, словно выпрашивая внимание. Отчего, собственно говоря, словно? Именно что выпрашивая. Иван вообще любил собак. И эти выросли практически на руках у прежнего обладателя тела. Подошел сначала к одному кобелю, потрепал за ушами. От второго послышалось недовольное рычание, смешанное со скулежом обиды. Пришлось одарить лаской и его, и только после этого ступить на крыльцо дома. Войдя под кров, первонаперво посмотрел в образа и перекрестился. Семья как раз собиралась за обеденным столом. «Здрав будь, батюшка! Здрава будь, матушка! Здравы будьте, братец и сестрицы!» — церемонно начал он. «А то как же! Виниться так виниться!» «Прости, батюшка, по молодости да по глупости начудил». Отец смотрит из-под лобья проницательным взглядом. Иван же, тихонько вздохнув, поклонился и протянул ему кожаный ремень. По телу тут же побежала непроизвольная дрожь. Хорошо хоть в кафтане, не то было бы неловко. Архип отложил ложку, поднялся из-за стола, подошел к сыну, с задумчивым видом принял ремень. «Ага». Ритуального легкого касания ремнем спины не последовало. Будет бить. Нет, но оно ему надо было. Иван снял кафтан, следом рубаху и, повернувшись, подставил спину. В ожидании удара всеми силами старался не напрягаться, да только напрасно все. Напряжение пробегало по телу волнами. Едва он расслаблялся, как мышцы тут же сковывало рефлекторным спазмом. Удар вышел хлестким, от души. У Ивана едва не высекло слезы. Они набухли в уголках глаз, но чтобы пролиться, не хватило самой малости. Вот сейчас приложится еще разок, они и потекут. Но если с этим Иван ничего поделать не мог, то болезненный стон сдержать все же сумел и пребывал в уверенности, что по меньшей мере на второй удар сил тоже хватит. Но в тот момент, когда он был готов принять его, Архип повесил ремень на плечо сына. За спиной послышался скрип половиц. Родитель отошел в сторону. И, наконец, лавки, на которую опустилось массивное тело. «Марфа, подай ложку. Сын к обеду пришел». «Ну, чего встал столбом? Одевайся и за стол. После обеда поговорим». «Да, удар-то был один». Зато приложился батя от души. Если не останется рубец, то синяк во всю спину гарантирован. Однако припомнилось, как тот учил сына еще до появления здесь Рогозина. Не то чтобы злобствовал, но все же доставалось прежнему владельцу тела регулярно и качественно. Обед оказался немудреным. Чугунок посреди стола с наваристыми щами до краюха домашнего хлеба. Вот ведь. Вроде и пекут раз в несколько дней, а с продуктом из его мира не сравнить. Этой выпечки, по ощущениям, дня три, никак не меньше, но рядом с ней не станет и свежий магазинный хлеб. После обеда вышли во двор, а там и в кузню прошли. Незачем домашним слышать мужской разговор. Митя было увязался, но отец шуганул его, чтобы под ногами не путался. Он-то вроде и немал уже, 14 годочков, и батя помощник вместо Ивана. За молотобойца-то Архип его пока не пользует особо, чтобы не надорвался малец. Так, на пробу. Но науку кузнечную брат уже постигает. И даже кое-что сам выковать может. Вот только подозревал отец, что разговор с сыном может выйти непростым, а по такому делу лучше без свидетелей. После той клятой сосульки сын словно сам не свой стал, странный и порой совершенно незнакомый. «Батя, я тут подумал, не делай это, когда кузнец без молотобойца остается». «Хочешь вернуться в кузню?» — вздернул бровь отец. «Нет, бать, прости, но молотом махать я больше не стану. И не от того, что считаю зазорным. Просто лишнее это, коли можно все сделать по уму. И Митю на этом пользовать неправильно. Ты ведь верно поступил, когда отдал его в учебу. Будущее оно за образованными. Я себе на замену хочу механический молот у тебя поставить. Только не думай, все траты моими будут. Сам же все и слажу», — поспешил заверить Иван. «Ты просто позволь поставить переделку». «Вот значит как», — неопределенно произнес кузнец. «Да помню я твои слова о том, что Господь заповедал нам добывать хлеб в трудах. Но ведь я не к безделью веду. И потом, купцы ничего не куют и не создают, только и того, что перепродают товар. И все же грехом не считают. А ведь потом соленым тот товар не окропляют». «Хм, в чем-то твоя правда есть», — почесав в бороде, задумчиво произнес Архип, а потом словно между делом заметил. «А от чего привод? От речки? Так это какой длины ось нужно будет устроить, чтобы кузни подвести? Да на реке колесный сарай ставить, чтобы в зиму не перемерзало, а для того еще и очаг ладить». «Ха-ха, кто бы сомневался. Натура у отца бережливая, дальше некуда. И нести расходы, вкладываясь во что-то новое, он ой как не любит. Да только...» «Батя, не бросив зерно в землю, урожай не собрать». «Поучи еще», — явно сдаваясь, проворчал Архип. «А колесо водяное ставить не будем, твоя правда, далеко от речки. Тут или кузницу переносить, или лучше ставить колесо на конной тяге. Лошадь и молот с мехами работать заставит и в повозку станет. Хоть в кузню, хоть по дрова, хоть на рынок». «Вот гляжу я на тебя, сынок, и диву даюсь. Иной ты стал. Ничего в тебе такого я раньше не примечал. А тут? Откуда все и берется? Ну ладно, про булат ты вычитал в книжке. Скажешь еще и что про махины, молоты и мехов прознал оттуда же. Но мне пришлось сначала с десяток подков загубить и получить по маковке от батюшки, пока первую сладил. А уж сколько учился металл распознавать по цвету, какой ковать, какой калить, а какой и погодить, так и вовсе молчу. А ты вот так, походя, раз и булатный клинок выковал, два и махину собрался ставить, а ведь никаких сомнений непременно поставишь». «Да ты не поверишь, батя», — вздохнул Иван. «А ты не сомневайся, сынок, говори. Я ведь родитель твой, так что пойму. Ну, было дело, решил наставить на путь истинный, но ты ведь сворачивать не хочешь. Вот я и желаю понять, по какой такой дорожке ты идешь и куда она тебя заведет». «Да тут дело такое. Словом, когда мне на голову та сосулька упала, я многое видеть стал. Ну, не знаю, откровением назвать как-то неправильно, чай не святой. Но вот много нового мне видеться стало, а на кое-что старое уж и по-иному гляжу. Одно только и ведаю, что не от нечистого это». «Откуда такая вера?» «Так ведь сосулька-то с церкви упала, да на освященной земле все случилось, нечистому туда ходу нет». «Надо бы со святыми отцами посоветоваться», — с сомнением проговорил Архип. Особо удивленным он не выглядел, возможно, от того, что уже давно ломал голову над переменами, произошедшими с сыном. Кто его знает, до чего он там додумался? Может, сейчас мужик вообще облегчение испытал? Не надо, батя. Вот ей-ей беду накличем, тут же подхватился Иван. Это как же? А вот так. Уволокут меня в какой свой монастырь и запрут так, что я света белого не увижу. Ты чего это о святых отцах так-то? А того. Попомни мои слова. Пойдешь к ним за советом, сбегу. Уж лучше как тать по лесам хорониться, чем в монастырском узилище сидеть. Ладно, тут я тебя понял. Сразу же уверившись, что Иван так и сделает, произнес Архип. Но это получается, и Булат, и махины от той сосульки приключились. А насчет иноземца того ты врал. Врал, бать, прости. Глянул на отца и снова вздохнул. За ремнем идти. Обойдется. Смерив парня взглядом, возразил отец. А деньгу на переделки откуда возьмешь? Ну так я же не сразу сообразил, чего это такое мне мнится, и взялся выделывать ту первую сабельку. Решил сначала проверить. Ты ни в какую слушать меня не хотел. Вот я с ребятами в лесном овраге и устроил плавильню. Обломок клинка старого нашел, еще пару железок, да и выплавил первый булат. Потом, когда ты в наряде был, вынес ночью инструмент, и мы в лесу выковали полосу. А после также тайком сладил несколько ножей, ну и купцу запродал. Так что деньга у меня есть». «Да, вот гляжу я на тебя и думаю. Может, все же надо бы за ремнем-то сходить?» «Воля твоя, батюшка». «Ладно, пошли в кружало», — вдруг неожиданно выдал Карпов-старший. «Там обо всем поговорим. Тебе ведь сегодня в наряд?» Примечание. Кружало. В старину питейное заведение. Кабак. «Сегодня», — согласно кивая, подтвердил Иван. «Ну, значит, сегодня обговорим. Завтра я это все додумаю, а послезавтра, если не передумаю, за дело и возьмемся. И коли так, то деньгу свою попридержи. У меня с серебром порядок». «Верно ты говоришь, сынок. Не бросив в землю зерно, урожай не соберешь. Но ведь и думать надо, куда то зерно кидать. А ну как болото. Так зерно-то и всходов не даст. Ладно, пошли». «Ну а куда деваться? Пошел. Впрочем, не с такой уж неохотой. Нет, вино местное ему не по вкусу, но, может, от того, что действительно хорошее еще не попадалось. А вот пиво — совсем другое дело. Пил он его с удовольствием, впрочем, смотря чье. Медовое же вино пробовать пока не доводилось, да и редкость оно нынче на Руси, потому как вытеснили его иноземные напитки, которые стоят куда дешевле. Ну и водка, куда ж на Руси без нее? А главное, все как в его мире. Качество различается просто радикально, от откровенной сивухи до чистого продукта. Правда, об этом Иван только слышал. Пить же нечто по качеству схожее с паленкой желания не было никакого. Вообще-то, вот такой поход в кружало здесь особый ритуал. Эдак отец показывает всем, что почитает сына за взрослого, самолично угощая его хмельным напитком. Возможно, конечно, и обойти эту процедуру, попивая спиртное тайком. Но тогда либо хоронись от родителя, либо, если застукает во хмелю, то и прилюдно может отходить ремнем, как в Саши Лудивого. Напиваться не стал. Оно и невместно с отцом-то в компании и в наряд заступать. А вот отец, похоже, на радостях решил свалиться в штопор. Иван и не предполагал, в каком тот пребывал напряжении все это время. А то как же, повинится сын или все же придется ронять лицо? Тут вам не там, все куда как весомее и серьезней, так что радость у мужика. Лишь когда оказался на улице, Иван вдруг сообразил, что пошел к отцу не только из-за общественного мнения или своего душевного равновесия. Пусть и иное общество, но по большому счету Иван – дитя другого времени, поэтому ему плевать, что о нем скажут. Не он первый, кому кости моют, не он последний. И вообще, скучно людям, вот и развлекаются как могут. Стало жаль отца и мать. Ну, понять-то он Архипа понял. Все так. И даже во многом признал его правоту. К тому же в ходе разговора выяснилась причина стремления родителя одеть сынка в перешитое старье. Иван-то решил, что в бате скупость заговорила, и даже предположил грешным делом, что тот хотел полученное на складе продать с прибытком. По факту же имели место банальная бережливость и здравый смысл. Сын-то все еще растет, а ну как вытянется за лето. В его возрасте это очень даже легко может статься. И что, ходить в постреленном кафтане? Ну это-то еще ладно. А как с сапогами быть? Эдак никаких ног не хватит в тесной обувке расхаживать. Да и нечего новое занашивать на тренировках и в нарядах, коль скоро старое все еще ноское. Так вот, одной из главных причин примирения явилось то, что Ивану банально нужны были помощники. Из друзей соратники получились откровенно никакие. Одно дело шалости ради помочь поставить кузню во враги, с риском быть битыми родителями, таскать с подворья карповых инструмент, да при всем при этом принимать участие в создании настоящих булатных клинков, и совсем иное пахать с утра до вечера света белого не видя. Парни семьями не обременены, да еще и возраст такой, что только держись. Вот гулять, хорохориться перед девками да отплясывать они готовы до рассвета. Ну еще воинскую премудрость постигать. Это они тоже завсегда готовы. А работать только из-под палки и с одной лишь мыслью о том, когда же родители их наконец отпустят. Вот женятся, пойдут детки, взвалится ноша на спину, тогда уж смотреть станут совсем по-иному. А пока... дело-то молодое. Вот и выходит, что друзья-товарищи это замечательно, но положиться на них никак не получится. Но даже если все же привлечь, их еще учить и учить. А вот Тархип, пусть звезд с неба не хватает, но уже готовый кузнец. Опять же отец, а потому и надежды на него куда больше. Выспаться перед нарядом не вышло. Пришлось становиться к печи и готовить. А что прикажете делать? Хозяйки-то нет, вот и вынужден сам кошеварить. Иван-то рассчитывал пораньше освободиться после беседы с отцом, а тот его в кружало повел. Ну что тут поделаешь? Нет, понятно, что можно как бы и в родительском доме поужинать. Да только лучше все же поддерживать дистанцию. Ну не горел он желанием возвращаться. Пока возился с ужином и готовил снаряжение, время и прошло. Поел, да и на улицу. Надо поспеть в приказную избу на развод. Все же хорошо, что в наряде не требуется брать полное вооружение. Командование как рассудило? Огненный бой в патруле очень даже может пригодиться. В атаке в Москве случались столь дерзкие, что порой чуть ли не сражение приходилось выдержать. А вот бердыш уже лишнее, тут и сабелька сойдет. Ну и сухарная сумка, ясное дело, ни к чему, так что облегчение служилым выходило изрядное. А вот дежурство не заладилось сразу. Едва только вышли на улицу, как тут же прибежал постреленок из кружала. Оказывается, там имело место самое настоящее пьяное побоище. Десятник, дядька Кузьма, тут же снарядил свой десяток в нужном направлении. Пришлось побегать, да еще и чавкая жирной грязью. Тут снег уж практически сошел, мороза нет, сплошная сырость и слякоть. Когда прибежали в кружало, там уже все закончилось. В помещении полный кавардак. Даже пара скамей из массивной доски поломана. В смысле ножки, конечно, потому как ты эту плаху поди еще поломай, то ты бердышом не вдруг управишься. Ну а так форменный погром. Четверо стрельцов из разных десятков, отдыхавшие в кабаке, удерживали Архипа, скрутив ему руки. Около дюжины человек, охая и подвывая, искали себе место, где можно отдышаться после драки. Посредине небольшого зала у опрокинутого стола двое вздыхают над третьим, у которого из груди торчит нож. Картина маслом, елки. Причем чья работа с трупом сомневаться не приходится. Во-первых, удерживают именно Архипа, а во-вторых, в груди убиенного видна рукоять отцовского ножа. Уж Иван-то его знал хорошо, богатый нож из хорошей стали. Еще тот прежний Иван завистливо поглядывал на этот клинок. «Емеля, что тут у тебя стряслось?» – строго поинтересовался десятник, подавая сигнал своим подопечным и придерживая Ивана за плечо. «В конце концов, на службе они, а не те четверо, поэтому и дело надлежит брать в свои руки. Ну и нечего кому постороннему крутить их соратника, пусть и бывшего. Опять же, сын его вполне себе в их десятке. Да чего стряслось-то, Кузьма Гордеевич? Сидел Архип, выпивал. Сначала с сынком, потом еще подходили люди. А как один остался, эти трое подсели. Кивок в сторону двоих, склонившихся над трупом. О чем говорили, не ведаю. Да только Архип как взвился, да по морде вон этого. Иван посмотрел на указанного мужчину, признавая его. Как звали, не то что не помнил, просто не знал, но зато видел его в лавке у того самого купца, которому сдавал клинки. Вот с товарищем его ни разу не встречался. Глянул повнимательнее на труп. Вот так вот, елки. Это ж приказчик купца. Как же его? Точно, Андрей. Ох, что-то тут нечистое творится. Нет, понятно, что Кружало расположено близ Мясницких ворот, и народ тут крутится самый разный, от обитателей близлежащих слобод до проезжего люда. А то как же, Мясницкая ведь ведет в немецкую слободу, и на нее же выходит Владимирский тракт. Вот только что тут делают торговые гости Москвы? Коль скоро обосновались в гостином дворе, то тут им точно ловить нечего. Кабак можно и в Китай-городе сыскать, причем куда приличнее, чем этот на окраине. Тут ведь дело-то какое? Если рогатки, что выставляются на основных перекрестках столицы, еще можно обойти, то караулы у запертых ворот никак не миновать. Это как бы в нарушение существующих правил. Местные, конечно, еще не там пролезут, но на то они и местные. «Так что же вы тут делаете, торговые люди?» «Да еще и к бате подсели». «Плевать, что Иван не чувствует сыновьей почтительности и любви, однако за добро нужно платить добром. К тому же Иван уже видел в Архипе своего сподвижника, соратника и опору, а он своих не бросает. И вообще, жуть какой собственник!» «Дальше что было?» — окинул взглядом человека, на которого указал кружальщик, спросил десятник. «Ну, а что дальше?» «Архип как врезал, этот на соседний стол отлетел, да по сусалам Ремезову попал. Гонат долго разбираться не стал и тоже в морду. А там дружки этого подхватились и Архипу в морду. Значит, ну и с Гнатом посчитались. А там завертелось, уж и не поймешь, кто кого по сусалам или еще куда. Ну, я мальца и отправил в приказную избу. Прикинул, что как раз только выходить должны будете». «Ясно. Кто ударил этого, видал?» «Так и Архипа нож. Он им в костях ковырялся». «Я тебя спросил, чей это нож? Ты видел, кто ударил?» «Нет, не видал». «Десятник, беззаконие хочешь учинить? Своего выгородить?» Промокнув тряпицей разбитую губу, покачивая головой, произнес мужик, с которого вроде как началась драка. «А ты не гоношись. Кто таков будешь?» «Кислицын, Родион, старшина охранной ватаги новгородского купца Жилина». При этом многозначительно взглянул, мол, вот оно как. «Этот-то вроде из ваших будет, но и нас задарма не сожрешь. Купцам в Москве со всем уважением не холят и лелеют, нет, но и в обиду попросту не дадут. Царь о торговле радеет». «И что, по-твоему, тут произошло?» «А мы специально сюда пришли. Купец случаем прознал, где кузнец живет, и отправил договориться насчет товара. Этот, — кивок на труп, — приказчиком у Игната Пантелеевича и за доверенного. Я и ватажник мой, охраны к нему, чтоб кто не обидел. Нашли кузнеца здесь, подсели чин-чином, повели разговор. Андрей ему предложение сделал, начали торговаться. Ну, пока рядились, кузнец Андрюху по матушке, я ему предложил укоротить язык. Слово за слово, а дальше вы знаете. Дело, в общем-то, житейское, кабы этот Андрея ножичком не приласкал». «Сам видал», — уточнил Кузьма Гордеевич. «Сам», — подтвердил Родион. «Врешь, собака», — взъярился Архип. «Драться дрался, но за нож не брался. Кузьма Гордеевич, Христом Богом клянусь, как началась драка, я того ножа не видел», — обращаясь уже к десятнику, убежденно произнес кузнец. Дальнейший опрос особых результатов не дал. Все свидетельства и участники описали одни и те же события с незначительными вариациями. А вот как Архип ударил приказчика ножом, кроме Родиона, не видел никто. Тот же стоял на своем твердо. Посчитав, что первичные и следственные действия выполнены, десятник увел с собой как обоих гостей столицы, так и задержанного Архипа. Ну, разве что еще нескольким участникам событий велел поутру явиться в приказную избу. Пусть завтра этим делом уже занимается дьяк, составит опросные листы, да отправит бумаги вместе с задержанными на съезжую в Китай-городе. О теле убиенного велел позаботиться кабачику. Тому надлежало поутру доставить его в гостиный двор купцу Жилину, оповестить его о случившемся и считать себя совершенно свободным. Дальше пусть купец сам разбирается. «Дядька Кузьма, ты веришь в то, что батя мог вот так вот?» «Не дядька, а господин десятник». Без резкости, но все же твердо отдернул парня старый вояка. «Прости, господин десятник». «Служба, сынок, ты уж привыкай. При любых делах мы на службе. А что до батьки твоего?» «В прошлом походе в Крым, когда мы обратно улепетывали, наш полк зажали нагайцы. Ну и ворвались в ряды, думали сейчас покуражиться. Да только зубы обломали. Стрельцы в рукопашной, если не побегут, страшная сила, сынок. Мы ведь своими бертышами любого ворога в капусту порубаем. Так вот, в ту сечу твой батька чуть не дюжину нагайцев положил. Лют Архип в сечи, страшно лют». «Так то в сечи, а то в драке кабацкой», — не согласился Иван. «Разница порой невелика, а тут он еще и в подпитии». «Значит, по-твоему, батя мог?» «Он ли, нет ли, не ведаю. О том только этот охранник купчишки говорит. Но то, что мог, это правда». Иван отстал от десятника и, обождав малость, пошел рядом с отцом. Тот был подавлен и уныло брел под караулом с повязанными за спиной руками. Пил, да, пил. Но вот только пьяным он совсем не выглядит. Вопрос не в трезвости, а в том, что он все же отдает отчет в своих действиях. Глянул на сына. «Вот какие дела, Ваня! Ты Марфе все обскажи, да передай, чтобы не волновалась. Нет на мне крови того приказчика. Оговор все». «Я понял, батя». «Ага, оговор. Даже если и так на дыбу Родиона не потащат, это факт. А от своих показаний он также не откажется. Тоже факт». «Почему?» «Да потому что Иван вдруг четко осознал, что тут случилось». Архипа попросту спровоцировали, чтобы подвести под суд и крупный штраф, а как у того не окажется денег, то он отправится в кабалу, и купец заполучит кузнеца, владеющего секретом Булата. Вот только перебор вышел. Как предполагал Иван, гости должны были подрезать своего, ну, мало ли в чем он провинился перед купцом. А вышло так, что убили. Убийство же в русском царстве каралось смертной казнью, во всяком случае, насколько знал Иван. Но есть еще загвоздка. Каким бы ни был умелым воином, одно дело в драке незаметно сунуть нож и совсем иное сделать это аккуратно, чтобы клиент выжил. Признаться, Иван плохо себе это представлял. Да вообще не представлял. Все же, скорее всего, он чего-то не понимает. «Батя, ты духом не падай. Я чего-нибудь придумаю обязательно». «Ты мамку навестить не забудь», не веря в возможности сына, велел Архип. «Ладно, не веришь и не надо. Как, говорите, вас звать, сударыня? Ирина Васильевна? А фамилия, случайно, не Хованская? Он-то ее раньше не видел, но был убежден, что недавно успел познакомиться, причем она ему малость задолжала. В тот-то вечер как-то и не до анализа было, а вот потом...» Разговоров о веселой великой княгине ходило много. По столице гуляли небылицы одна краше другой, причем все по секрету, под страхом, если не лишение живота, то батагов, а то и кнута точно. Если бы не ее слова о возможности обратиться к ней за помощью, Иван и не подумал бы этого делать. Ищите дурака злить сильных мира сего. Открой рот не по делу, так и языка лишиться можешь. И это если повезет. Ох, не с официального приема возвращалась она с подругой или служанкой, когда их попытались прижать. Отпроситься у десятника на пару-тройку часов не составило труда. Тот отнесся с пониманием и отпустил до полуночи, наказав к тому времени обязательно вернуться, ну и от глупости разных предостерег. Условились, мол, Иван животом занемог, и десятник его отпустил. Ну какой из него вояка при таких делах? Так что если Иван где засветится, это будет сугубо его геморрой. Впрочем, парня это полностью устраивало. Заскочил сначала в родительский дом, сообщил матери о беде. Это дело такое, лучше уже знать. Конечно, не мешало бы поддержать ее, но не досуг. Потом к себе домой оставил пищаль с припасами и саблю. Они будут только помехой. Подхватил свой пистоль. В наряд его таскать смысла нет, тяжесть лишняя. А случись надобность, так рядом десяток товарищей. Сейчас же эта дура вовсе даже не помешает. Подумывал прикупить и второй пистоль, но по здравому размышлению отказался. Уж больно неудобный, считай мини-карабин. Ну его к ляду такую радость. Нужно придумать что-нибудь поприличнее. Однако начать придется не с него, а с вещей куда более прозаичных, призванных повысить благосостояние. Ну и мастерскую нужно поставить, да оборудовать надлежащим образом. Не на коленке же ваять огнестрел. Это не нож выковать во враге. Пока же надо обходиться тем, что есть. Добрался до известного пролома в стене. Не сказать, что им пользовались все, кому не лень. Кирпич-то осыпался, но свободного прохода все одно нет. Нужно карабкаться на стену, прикладывая определенные усилия. Так что пусть тут и набита тропа, но пользуются этим маршрутом исключительно молодые, скорее даже подростки, и тати, которым ну никакой радости пересекаться с патрулями. Вроде и не поздно, но улицы совершенно пусты. Народ здесь вообще рано ложится спать. Только и того, что собаки облаивают. Когда проходил мимо дворца боярина Рыльского, к кованому забору подбежали три здоровенные псины. Да так гаркнули, что Иван с перепугу едва не всадил в них заряд свинца. На силу успокоился, сообразив, что этим зверюгам никак не выбраться за ограду. Бог весть, что за порода, но он впечатлился. Обратил внимание, что во дворце князя Черкасского все окна ярко освещены. Обычная светская тусовка. Здесь она называется не ассамблея и не бал, а гуляние. Правда, смысл от этого ничуть не меняется. Все те же танцы и веселье, сопровождаемые горячительными напитками. Разве что напиваться в хлам это моветон. Кстати, случаются и европейские мотивы с их минуэтами и тому подобной билибердой. А то как же, тут ведь и иноземные гости бывают. Это в Европе никому никакого дела до гостей, их обычаев и культуры. Русские куда более терпимы и гостеприимны. Впрочем, есть и ярые подражатели европейскому стилю. До знакомого дома дошел без происшествий, даже ни с кем не повстречавшись. Правда, несколько раз едва не растянулся на грязной улице. Даже подумал о том, чтобы устроить в Москве уличное освещение. Нет, понятно, что сейчас это никакая казна не потянет. Но ведь можно озадачить домовладельцев вместе с хозяевами дворов и усадеб. Как вариант. А он бы под это дело развернул производство газовых генераторов, и Москва сразу же стала бы самым продвинутым городом. А то все эти русские князья да бояре только и знают, что складывать деньги в кубышку. Да и владельцы доходных домов недалеко ушли. А газовый генератор обойдется не так уж и дорого, зато в доме освещение и по улицам можно ходить с куда меньшим риском переломать себе ноги. Да и окупится в конце концов. Не быстро и не вдруг, но польза будет. А то как же. Отходы от работы этих генераторов, древесный уголь да деготь, если, конечно, пользовать березовые дрова и желательно с корой. Можно и сосновые шишки, но тогда уж только смола, потому как уголь из сосны совсем поганый. Ну или какие твердые породы, тут только уголек получится. Нет, береза самый оптимальный вариант. А вот и нужный дом. Постучал висящему калитке молотком. Как ни странно, очень скоро ему ответил привратник. Не успел еще лечь? Да мало ли, он ведь и впрямь не так поздно, скорее уж рано, всего-то 9 часов вечера. Впрочем, все в этом мире относительно, тем более при отсутствии электричества и телевидения. «Кто там?» — раздался старческий голос. «Я к Христофору Аркадьевичу», — ответил Иван. «Как доложить?» «Карпов, Иван, стрелец Дмитриевского полка». «Жди», — последовал короткий приказ. Впрочем, ждать пришлось совсем недолго. Не прошло и пары минут, как громыхнул засов, и дверь гостеприимно распахнулась. И впрямь старик. Стоит эдакий боровичок. В руках стеклянный фонарь с горящей свечкой. Кстати, дороговатое удовольствие. Если фонарь со слюдой стоил 6 копеек, то вот такой с прозрачным стеклом целых 50. Стекло товар заморский, тут его варить не умели или не хотели. Вообще ситуация непонятная. Академия наук есть, а производство на уровне прошлого века. Нет, какие-то мануфактуры имеются, но этого явно недостаточно для обеспечения даже внутреннего рынка. Оттого даже текстиль весьма дорог. Причем настолько, что многие по сию пору предпочитают обходиться домоткадным полотном, ну и цены на промышленные товары традиционно высоки. Да что там, в стране нет даже оружейных заводов или хотя бы мануфактур. Единственное производство оружия имеется в Туле, но ни о каком централизованном выпуске там и речи нет. Каждый мастер сам по себе хозяин и делает ровно столько, сколько считает нужным для собственного благосостояния. А это хорошо как пара оружий в месяц. Холодное оружие и доспехи традиционно куют в московской бронной слободе, ну и где кому придется. Вот медики, те да, очень даже преуспевают. Мало того, есть царский указ, запрещающий врачам выезжать за границу и заводить там практику без 5-летней отработки в русском царстве. И результаты заметные. Смертность, в особенности детская, значительно уменьшилась, численность населения неуклонно растет. Пока размышлял об этом, прошли знакомым двором и дальше в дом. В прихожей останавливаться не стали, слуга повел вглубь, правда, не на второй этаж. Ага, вот и просторная комната, заставленная книжными шкафами. У окна большой рабочий стол, заваленный свитками, стопками бумаги и раскрытыми книгами. На углу стоит канделябр на 3 свечи, наверняка рабочий кабинет. Сам хозяин восседает за столом, водрузив на нос очки. Это да, если работать вечерами с таким освещением, зрение посадишь на раз. И чего не догадываются использовать стеклянные плафоны? Оно куда ярче получится. Достаточно взглянуть на фонарь в руках старика, чтобы сделать соответствующие выводы. «Здравствуй, дружок», — поздоровался с Иваном хозяин дома. «Здравствуйте, Христофор Аркадьевич». «Решил не затягивать с обещанной тебе помощью?» — с легким неодобрением поинтересовался Рощин. «Так уж вышло. Не стал лукавить парень. Да и не до того как-то. Тут время дорого. По своему прошлому опыту он прекрасно знал, что практически любую проблему гораздо проще решить по-горячему». «Излагай». «Отца моего с час назад на убийстве прихватили». «Так». «Но только он не убивал». Тут же поспешил заверить Иван. «Тут просто дело такое. По-моему, на него специально напраслину возвели. Хотя я в толк не возьму, какая им от этого может быть польза». «Давай-ка ты сейчас все подробно изложишь, чтобы мне было с чем идти к Ирине Васильевне», — враз стал серьезным Рощин. «Ну а что тут поделаешь?» Начал рассказывать со всей обстоятельностью, стараясь ничего не упустить. Правда, о своей роли в получении Булата скромно молчал. Мол, снизошло на отца озарение, и он открыл секрет благородной стали. О том они с отцом и договорились, пока выпивали в кружале. Оно и впрямь проще так. «Так, твоя правда. В простое совпадение верится с трудом. Но чтобы ради этого на смертоубийство идти... Хотя, если человек жаден до богатства, еще и не на такое сподобится. Правда, на что они рассчитывали, я не знаю. Однако и незаконник может есть какие тонкости. Значит так, я немедленно донесу эту весть до известной особы. Что твой батюшка окажется на свободе, обещать не буду, но можешь не сомневаться, следствие будет честным, а суд справедливым. Уж это-то от имени Ирины Васильевны я могу обещать непременно». «Спасибо, Христофор Аркадьевич», — искренне поблагодарил Иван. «Да мне-то не за что. А вот я твой должник не меньше Ирины Васильевны, и ты помни об этом». «Вам-то я когда успел удружить?» «А вот когда вступился за 2 женщин в темном переулке, тогда и удружил. Даша, дочка моя, тем вечером она сопровождала Ирину Васильевну, и на обратном пути на них напали. Если бы не ты, убийца непременно вернулся бы и добил ее». «Ясно. Ну иди, мне еще нужно поспеть донести весть». Прежде чем возвратиться в десятку и продолжить нести службу, навестил отца в узилище. Как мог, обнадежил, чтобы он духом не падал. А он и не падал. Сидит себе совершенно спокойный и в ус не дует, но не считает себя повинным, и все тут. Да, святая простота. Наряд прошел без происшествий и ничем примечательным не отличался. Ну, если не считать того, что десятника дернули в приказную избу, чтобы снять показания. По возвращении Кузьма Гордеевич рассказал, что там уж вовсю разбирается дьяк со съезжей. Архипы же после обеда собираются увозить в Китай город. Выходит, великая княгиня начала действовать. Откуда же еще может быть такая прыть? После дежурства направился к матери и попытался ее успокоить. Марфа неустанно лила слезы, не веря, что все может разрешиться добром. Он бы остался с ней, но... Не умеет Иван утешать, а выслушивать все эти стенания. Нет, дело вовсе не в том, что он не воспринимает Марфу как мать. За добро он привык платить добром, к тому же эта семья стала Ивану близкой, и ответственность за нее он на себя принял вполне серьезно. Но он и впрямь не знал, как помочь женщине, а от ее причитаний чувства беспомощности и вины только усугублялись. Оказавшись дома, сбросил с себя сбрую и завалился спать. Только того и сделал, что растопил печь, чтобы не околеть. Если бы не холод собачий, даже не стал бы возиться. И дежурство измотало, да еще из-за Архипа перенервничал. Однако со сном как-то не заладилось. Иван даже не смог понять, сколько времени успел поспать, когда его разбудил лай дворового пса. Да и не мудрено без часов-то. Кстати, не мешало бы озаботиться. Прежний-то Иван умел определять время по звездам и солнцу, и нынешний вполне себе этими знаниями обладал. Но работало это только в ясную погоду и уж точно не в стенах дома. Впрочем, польза от нынешних часов сомнительная. Даже на башенных есть лишь часовая стрелка при относительной точности. И карманные вовсе не стали исключением. Но, с другой стороны, возможность установить хотя бы приблизительное время куда лучше отсутствия таковой. Только стоят эти хронометры немерено. Нет, ну его, такое сомнительное удовольствие. С другой стороны, отчего бы не сделать это дополнительной статьей дохода? Тем более, что он может создать часы не только с минутной, но и с секундной стрелкой. В принципе, может. Дело в том, что опыт создания деревянного часового механизма у Ивана имелся. Еще по прошлой жизни, в 21 веке. Но, во-первых, он сейчас точно не помнит все размеры шестерней и количество зубьев на них, хотя и помнит схему механизма. Во-вторых, он проделывал это еще в своей домашней мастерской, то есть той, где у него имелся не допотопный, а самый современный инструмент. Имелся и хороший мини-токарный станок, а значит и точность выделки деталей была куда как выше. Ну и в-третьих... Понятно, что если он что-то сделал своими руками, то забыть это сложно, но часовой механизм слишком требователен к точности, а потому придется изрядно потратить времени, чтобы все детально вспомнить. И с первой попытки ничегошеньки не получится. О чем только не подумаешь, пока тянешься к пистолю и взводишь курок. После случившегося с Архипом Иван ничего хорошего не ждал. Кто знает, на что еще пойдет новгородский купец, чтобы заполучить обладателя секрета Булата. Мало ли, какими путями прознал про сына кузнеца. Те же друзья могли где прихвостнуть, а там пошла гулять сплетня. Да и предположение, что парень также владеет секретом, само просится на ум. И коль скоро Жилин пошел на смертоубийство, очень даже может пойти и на похищение стрельца». А в причастности купца к этой заварухе Иван не сомневался. Пес разрывается у ворот, кто-то в них стучит. Ну и сколько еще отсиживаться в доме, пока все соседи не всполошатся? Не то чтобы их тут много, его дом все же последний в ряду, но они есть. Опять же, коли стучат, то вряд ли это татьба. Поднялся и, накинув на плечи кафтан, вышел на крыльцо. Ночь темная, хоть глаз коли. Пса у ворот, кстати, только слышно, но не видно. «Буян, молчать! Иди в будку! Ну, кому сказал? Кто там?» «Здрав будь, Иван Архипович. Это я, Алексей. Признал?» Донесся вроде как знакомый голос. «Это который?» Не испытывая особой уверенности, уточнил Иван. «В Серпуховском переулке встречались». «Хопа, вон откуда ветер-то дует. Это же один из охранников Ирины Васильевны». Теперь Иван четко опознал гостя, а потому поспешил к калитке, не иначе, как он с вестью об отце. «Собаку на цепь посади», едва расслышав, что хозяин, отодвигая засов, произнес другой человек. Этого Иван опознал сразу. Матвей, тот, что постарше как возрастом, так и по положению. Видать, сам не захотел надрывать голос, вот и озадачил молодого. Иван не стал чиниться. Раз просят, значит, нужно пройти во двор. А сторожевой пес он такой, дурь в башку ударит, так и не посмотрит, что хозяин рядом. Погромыхал цепью, прилаживая ее на ошейнике, потом вновь поспешил к калитке, правда не расставаясь с пистолетом и не думая спускать курок на предохранительный взвод. Поглядит сначала. В распахнувшуюся калитку вошли пятеро, четверо мужиков и женщина, прикрытая плащом. Однако сомнений в том, кто это, у Ивана ни на грамм. Только близкого общения с царственными особами ему и не хватало. «Во дворе ждите, а ты веди в дом», — раздался ожидаемо знакомый женский голос. «Повел. А куда деваться?» «Ну, конечно, ну ее эту радость. У Ивана вообще с почтением к высокопоставленным лицам так себе, да и с почитанием старших не больно-то ладится. Еще учудить чего по дурости, поди потом разгреби». «Кваском-то гостью угостишь?» — опускаясь на лавку у стола, спросила Хованская. «Угостил, все еще не понимая, к чему это все». Потом вдруг осознал, что великая княгиня также может возжелать заполучить секрет Булата. Если не для себя лично, так для государства. «А что такого? Товар дорогой, спросом пользоваться будет, только выкладывай на прилавок. А в казне, как всегда, денег не хватает». «Хорош квасок, сам настаиваешь», — облизнув полные и весьма соблазнительные губы, поинтересовалась гостья. «У соседки беру», — ответил Иван. «Добрая хозяйка», — одобрительно заметила великая княгиня. «Поди гадаешь, с какой такой надобностью к тебе пришла?» «Гадаю, не без того». «А по просьбе твоей и пришла?» «Дознание по делу твоего батюшки провели честь по чести, и по всему выходит, что вина Архипа Алексеевича доказана». «Не убивал он», — покачал головой Иван. «Вот и дьяк говорит, что не верит в то, что убил он. Мог, не без того, но не он». «На дыбу тащили», — нервно сглотнул Иван. «Это родители-то человека, что от смерти меня спас? Плохо же ты обо мне думаешь». «Простите, Ве...» «Не смей», — оборвала она его. «Зови Ириной». «Прости, Ирина», — легко принял это Иван. «Так-то лучше». «Ты пойми, Ваня, мы, конечно, можем обоих гостей потянуть на дыбу, да только то беззаконие с нашей стороны выйдет. Безобразие учинил твой отец, и в том все сходятся. Нож его, и когда он ударил Родиона, держал клинок в руке. Так было или нет, но половина указывает на это. И пусть на то, что ударил именно Архип, указывает один Родион, по закону судья должен верить ему. Словом, все против твоего родителя». «Странные у них тут какие-то законы». «Но в принципе она права, косвенных улик предостаточно». И даже в его мире по косвенным уликам людей за решетку отправляют. Вот только тут все куда проще. Повесят или отрубят голову, и вся недолга. «Значит...» «Не значит, Ваня. Оно вроде как и все ясно, но купец, как видно, хорошо знает судебник, потому как есть тут тонкость. Убийство случилось в драке кабацкой, а значит, умысла прямого у убийцы не было». Родственник убитого имеет право попросить заменить казнь на виру, и в свете того, что ты рассказал о секрете Булата, это очень даже вероятно. Но ведь судья может и отказать. Не может, коль скоро о замене просит родня убиенного. И если виру за повинного выплатить некому, то он уходит в кабалу к родне. Вира 500 рублей, деньги немалые, и сомнительно, чтобы нашлись у душегуба или его родных. Но и такого к себе в кабалу не очень хочется заполучить, потому как мало ли какой бедой обернуться может. Вот и не просят родные никогда. Ну, разве что в случае, когда кто состоятельный попадается. А отсрочить выплату, ну, хотя бы на пару недель, или суд отложить? Я найду деньги. Булат ковать станешь? Стану, решил не юлить Иван. «Суд уже назначен на завтра», — возразила Ирина. «Ну тогда пойду к купцу и предложу ему за отца секрет Булата. К гадалке не ходи, из-за этого вся кутерьма». «Купец и разговаривать с тобой не станет, потому как если согласится, то, почитай, вину свою признает. А так, мол, понимаю все, беда в двух домах приключилась. Побудет малость кузнец в кабале, рассчитается с долгом, да и вернется к семье». «Не будет такого. Если батя в неволе угодит, из кабалы уже не вынется». «Правильно. Но и законы в Москве существуют для того, чтобы их выполняли, а не попирали, как кому придется. Я, конечно, могу попросить царя, но тому потворствовать не буду. А потому...» На стол упал глухо брякнувший увесистый кошель. «Здесь 500 рублей золотом. Завтра будь на суде, заплатишь виру и освободишь отца. Иного пути нет». «Я и не знаю, как тебе благодарить, вели...» «Ирина, как и сказал, в 2 недели отдам весь долг». «Не должен ты мне ничего, дружок. Это я тебе еще задолжала. Ты ведь 2 жизни в тот вечер спас, я же пока лишь за 1 отдарилась». «Немного ли должников у меня?» Рассматривая в свете свечи лицо великой княгини, усмехнулся Иван. «Христофор Аркадьевич в должники записывается, ты вон никак не рассчитаешься». «А ты не переживай, добрый молодец. То ведь не ты нас в кабалу загоняешь, а мы сами цену выставляем». Глядя ему прямо в глаза и вздымая высокую грудь, возразила Хованская. «Ох, держите меня, трое! Это она что же решила?» «Нет, баба она видная, и теперь понятно, отчего сама пришла к нему в дом. Ведь могла же прислать послание и кошель с доверенными людьми, а как минимум на 4 она может положиться целиком и полностью. Вон, волкодавы обступили дом и стерегут хозяйку. Но тут ведь как на минном поле. Одно неверное движение и...» Но здравый смысл подсказывал, что обижать Ирину, коль скоро она сделала первый шаг, глупость величайшая. Нет и не может быть беспощаднее врага, чем оскорбленная женщина. Как, впрочем, не бывает и друга, преданнее благодарной женщины. И в правдивости этого Иван убеждался уже не раз. «Хм, ладно. Ну и как теперь быть? Ведь знатная настолько, что выше только царь». Да плевать. Не великая княгиня пришла к нему, а женщина, которая ищет тепла. В тот вечер в доме Рощина он неосознанно буквально раздел ее взглядом, заставив смутиться, и, как видно, этим и зацепил. Но тогда он сделал это неосознанно, на автомате, а теперь... Ну а теперь Иван, вполне отдавая себе отчет, шагнул к Ирине. Мгновение, и взволнованная княгиня оказалась прижатой к молодому сильному телу. Иван заглянул в глаза, затянутые поволокой, и, наконец, решительно, но вместе с тем мягко впился в ее губы. Ирина даже легонько замычала, в том числе от удивления. На необычность молодого человека она обратила внимание еще вечер знакомства, и чего греха таить, это заставило ее тело затрепетать. Признаться, она уже устала от почтения и раболепства. Ей до дрожи хотелось ощутить рядом с собой мужчину, такого, каким был ее покойный супруг, властный, сильный, самоуверенный. И, казалось бы, вот он, пусть и слишком молод, но когда она оказалась в его доме, то повел себя... Да как все, в общем-то. Растерялся, был неуверен, явно опасался ее. Она уже успела разочароваться. Ну не уходи же, не солоно хлебавший. Хоть что-то взять. Разок. Зря ноги, что ли, било. Ведь карету пришлось оставить у самой стены Белого города. Вот и пришлось поощрять его, вздымая грудь, да подпустив томность во взгляде и голос. И сработало это, как всегда. Настолько глупых, чтобы не понять призыва, она еще не встречала. Вот только этот, едва осознав, повел себя не так, как прошлые любовники. Молод, несомненно, но довольно опытен в любовных делах. Это Ирина почувствовала сразу. От этой мысли по ее телу пробежала горячая волна, а взор затуманился. И на этот раз она ничуть не лукавила. Ну вот... Все идет, как и задумывалось. Кто бы сомневался, что этот идиот угодит в расставленную ловушку. Впрочем, никакой заслуги самого Марио в этом не было. Англичанин оказался здесь вовсе не его стараниями, а заботами Дебриона. Тот сумел подсунуть господину Далтону, секретарю английского посла, несравненную Мари. Дочка одного бедного московского дворянина была вовсе не против снискать чье-нибудь покровительство и отчего-то решила сосредоточить свои усилия на польском после. Но Франсуа ловко перенаправил ее усилия в другую сторону, а именно на весьма симпатичного и перспективного англичанина. При этом француз остался ее преданным другом, ну и заодно наперсником. Дебриен брался помочь бедной девушке обрести семейное счастье, причем совершенно бескорыстно. Ну, почти. Не считать же корыстную парочку свиданий. Зато какие перспективы за столь незначительную и чего уж там приятную плату. Ничего не подозревающий англичанин угодил в расставленную ловушку. Что и говорить, партия для девушки действительно завидная. Представитель знатного и состоятельного рода, и, похоже, действительно без ума от Мари. Девица и впрямь чудо как хороша, и уж тем более на фоне этих блеклых англичанок. Очень даже можно потерять голову. Да, звучит как-то. Марио скользнул из-за угла и бессильного замаха приложил господина Далтона по голове деревянной дубиной. Тот даже ничего не заметил. Глухой стук, и мужчина свалился, как подрубленный. Взгляд вокруг — никого. Это не может не радовать. Пощупал живчик на шее — бьется. Плохо. Рука дрогнула из-за проклятого ранения, от которого Марио еще не оправился. Придется исправлять. Снова удар, полетевший в сторону капли крови и хруст проломившегося черепа. Все. Теперь можно даже не щупать пульс. Но он все же проверил. Порядок, клиент готов. Быстро обыскал. Ага, за поясом пара пистолетов. Кто бы сомневался. По московским улицам без оружия лучше не бродить. Пистолеты вполне сопоставимы с его. Пусть они от разных мастеров, но являются однотипными. Даже пулелейкой можно обойтись одной. Будь иначе, и на трупе остался бы единственный пистолет. Но все сложилось вполне удачно. Ничего удивительного. Потерял один и прикупил к нему в пару другой. Это вполне сложившаяся практика. Тем более, что господина Далтона отличали педантизм и бережливость. Новая пара пистолетов обойдется куда дороже. Один из пистолетов себе за пояс, извлечь шпагу англичанина и уронить ее рядом с телом. Теперь отойти на несколько шагов. «На помощь, стража!» — с явным акцентом прокричал итальянец. Потом выстрелил, уронил пистолет на землю, сделал пару шагов в сторону тела, еще выстрел и снова бросить оружие. Все выглядит так, словно англичанин отстреливался, при этом отступая и отбрасывая разряженные пистолеты. «Стража!» Призвав помощь в последний раз, Марио поспешил юркнуть в темную подворотню и со всех ног побежал прочь. Уже покинув открытое место, он услышал топот множества сапог. Быстро же стрельцы набежали. Это он вовремя. Еще через 10 минут Марио полностью уверился, что погони за ним нет. Теперь можно совершенно спокойно вернуться в дом польского посла. Дело сделано, причем одним ударом. Ха, ну ладно, 2 ударами палки он разрешил сразу 2 проблемы. Если стрельцов не обуяет жадность, подручные Хованской, а ее люди были повсюду, вскоре должны будут опознать пистолет. И как следствие прекратят поиски того, кто напал на великую княгиню. Но зато эта веселая вдова обратит пристальное внимание на английского посла и его окружение. Это решение 2 проблемы. Польскому королю совершенно не нравилось усиление позиций Англии при дворе московского царя. Дмитрий отчего-то благоволил этим протестантам и склонялся к представлению им неких торговых привилегий, чему открыто и настойчиво противилась великая княгиня. Англичане хотели получить исключительное право прохода торговых караванов в Каспийское и Русское моря, а также возможность напрямую торговать с Китаем. При этом, естественно, рассматривалось оттеснение конкурентов из других европейских стран. Если бы англичанам удалось склонить царя к подобной мысли, то выгода для них была бы несомненной. И не надо думать, что Дмитрий не согласился бы на подобное. Решение могло быть положительным, хотя бы потому, что если на Каспии и в Китае русские купцы еще торговали, то в Русское море путь им заказан. Турецкий вассал, крымский хан, даже не помышлял о том, чтобы допустить русских купцов на свои земли. Нет, те могли рискнуть, да только итог был бы один. Купца и его слуг в цепи и на невольничий рынок, товар в ханскую казну. Это при условии, что торговец вообще доберется до Крыма. Но Хованская встала на пути англичан непреодолимым препятствием. Насчет того, чтобы допустить англичан на Дон, она вовсе не возражала, хотя и была против предоставления им исключительного права. А вот пускать на торговые пути с Китаем и прикаспийскими государствами не собиралась вовсе. Там вполне справлялись и русские купцы, ни к чему их ущемлять. Словом, причины для ненависти и устранения этой влиятельной стервы у англичан были, и еще какие. Даже трудно представить, насколько им был бы выгоден подобный договор. Вот и пускай княгиня думает, что это они покушались на ее персону. Глядишь, еще и взаимоотношения двух стран зайдут в тупик. Так что с Дебриона причитается. Причем вдвойне. А что такого? Ведь Марио только что обеспечил французу беспрепятственный доступ к телу этой красотки Мари. Но где же еще она будет искать утешение, как не в его объятиях? К тому же Франсуа однажды уже подобрал ей жениха, и не сказать, что его усилия оказались бесплодными. Просто так распорядилась судьба, только и всего.